и что еще входит в его состав? Вот этого я не знаю. Развел руками господин Люцерн. Так что вы обо всем этом думаете, Александр Васильевич? Я только пожал плечами. Сейчас мне трудно сказать что-то определенное. Я совершенно не разбираюсь в зельях, так что нужно время. Ну, хотя бы для того, чтобы заглянуть в незримую библиотеку. Жаль, очень жаль, что ничего определенного узнать не получилось. Покачал головой садовник. Честно говоря, я рассчитывал на ваш дар. В любом случае, спасибо, Александр Васильевич. Давайте-ка я провожу вас обратно, к дорожке. Подождите, улыбнулся я. Мне сейчас пришла в голову одна идея. Если зверобой собрали не случайно, значит, для чего-то похитителям он нужен. Возможно, потребуется и еще, и муравьи. Что мешало ворам просто наловить муравьев в какую-нибудь стеклянную посудину? А ведь они не поленились утащить целый муравейник. Вы понимаете, господин Люцерн? Не очень, признался садовник. Если цветы и муравьи потребовались для изготовления какого-нибудь зелья, то вряд ли ворам нужен всего один флакон. Вполне возможно, что они затеяли целое производство. А что это значит? И что? Глаза господина Люцерна так и горели в полумраке, который всегда скрывал его лицо. Значит, они могут вернуться, чтобы пополнить свои запасы ингредиентов, — улыбнулся я. У вас есть еще одна такая поляна? Нет. Здесь зверобоя вполне достаточно для пчел, — нахмурился Люцерн. Вернее, было достаточно. Но ведь вы можете посадить еще, — уточнил я. Разумеется. Правда, ему потребуется время, чтобы вырасти, несколько дней. Но возле ручья остались целые заросли. Там всегда тень, и зверобой расцветает позже. «Вы покажете?» — попросил я. Честно говоря, я не слишком горел желанием еще раз взглянуть на зверобой, но вот вдоволь напиться воды из ручья после прогулки на летнем солнце, в таком удовольствии я не мог себе отказать. И пусть холодная вода в жару грозит простудой, это ерунда. На каждую простуду найдется умелый целитель. А вот в маленьких удовольствиях себе надо отказывать как можно реже. Это по-настоящему вредно для здоровья. Шагая вслед за садовником, я пересек поляну и спустился к ручью. Кусты плакучей ивы и орешника наклонялись к самой воде, роняя на нее желтую пыльцу. Я осторожно разогнал ладонью тонкую пыльную пленку на поверхности, зачерпнул пригоршней воду и с наслаждением напился. Серая рыбина с темными пятнышками на спине шустро скользнула под камень и прижалась к нему. Я видел, как подрагивают ее жабры, фильтруя воду. Интересно, форель в этом ручье тоже волшебная? Я не удержался и зачерпнул еще несколько пригоршней воды. От нее ломило зубы, но она была такой вкусной, что было просто не оторваться. «Если хотите, я могу приносить иногда воду из этого ручья вам домой», — улыбаясь, предложил господин Люцерн. «На ней можно сварить отличный кофе». «Вот в этом я не сомневаюсь», — улыбнулся я. «Но не нужно. Я не хочу превращать такое чудо в обыденность. Лучше я буду иногда заглядывать сюда, если вы, конечно, не возражаете». Люцерн удивленно приподнял шляпу. Кажется, я впервые увидел его лицо. Оно выглядело совершенно обычным, незапоминающимся. Снова магия. «Так что же вы мне посоветуете, Александр Васильевич?» — спросил садовник. Я показал на раскидистый куст орешника, который рос в двух шагах от нас. «Я думаю, что за этим кустом можно устроить отличную засаду. Если воры появятся еще раз, вы сможете поймать их на месте преступления, ну или хотя бы увидеть. Я готов из любопытства подежурить вместе с вами, если, конечно, вам нужна моя помощь». «Нет, не нужно», — покачал головой Люцерн. «Я справлюсь. Если воры снова появятся, то мне придется пустить в ход свои способности. Мне не нужно, чтобы вы были поблизости». Садовник решительно поправил шляпу. Что ж, вы мне очень помогли, Александр Васильевич. Я благодарю вас. И он проводил меня к дорожке в той части парка, которая была доступна абсолютно всем посетителям. Я старательно запоминал дорогу, хотя заранее предполагал, что из этой затеи ничего не выйдет. Уверен, что на потаенную поляну можно было попасть только с разрешения садовника Люцерна и никак иначе. — Вы теперь домой, Александр Васильевич? — поинтересовался господин Люцерн. Я с улыбкой покачал головой. Нет-нет, на сегодня у меня назначено столько дел, что я даже не знаю, с какого начать. Так что начну, пожалуй, с чашечки хорошего кофе в кофейне Набиля. Что ж, вы можете иногда заглядывать на потаенную поляну, раз уж я вам ее показал. Неожиданно сказал Люцерн. Только, пожалуйста, не приводите с собой никого. Ладно. Спасибо, поблагодарил я. Попрощавшись с господином Люцерном, я направился знакомой тропинкой к кофейне на плоту, которую держал тысячелетний джин.